Глава 98. «Может быть, мне тоже пойти с вами?» — предложил мистер Кофи Тот, когда мистер и миссис Винтерс поднялись на ноги. Ким открыла было рот, чтобы остановить его, но Лоуренс сам отрицательно покачал головой и бросил на ведущего предупреждающий взгляд. Втроем они направились по центральному проходу. Инспектор замедлила шаги, чтобы Ханна Винтерс на своих 4-дюймовых, то есть 10-сантиметровых каблуках, не отстала от них. В дверях появился разодетый в смокинг Торп. Увидев лицо Ким, он нахмурился. «Инспектор, все?» «Пропала Сафрон Винтерс», — ответила детектив. «Ее никто не видел вот уже несколько часов». Директор расслабился. «Офицер, в таком подготовительном хаосе совершенно естественно, что некоторые люди на какое-то время пропадают. Вполне возможно, что она где-то собирается с мыслями». «Благодарю вас». Ким прошла мимо него. Сейчас он не мог сообщить им ничего нового. «Может быть, сначала пойдем в ее комнату?» предложила миссис Винтерс, слегка приподнявшая подол своего платья, чтобы не отстать от них. Стоун остановилась и покачала головой. Брайант наверняка появился там в первую очередь. Не имеет смысла всем искать в одних и тех же местах. «Попробуйте позвонить ей еще раз», — попросила Ким, давая дорогу входящим в зал парам. Мистер Винтерс набрал номер и приложил телефон к уху. «Звонить не переставая, а потом отключается», — сказал он секунд через 15. «Проклятие», — произнесла инспектор, стараясь не отвлекаться на шум. Несмотря на то, что Лоррейн Питерс умерла задолго до того, как родилась Сафрон Винтерс, Ким знала, что-то должно связывать Саффи со смертью собственной сестры, Шона и, возможно, Джоанны Уэйт. Какое-то время детектив колебалась, размышляя, будет ли этично рассказать о том, что им удалось узнать, но ситуация не оставила ей никакого выбора. «Простите, но я обязана задать вам вопрос». Повернулась она к родителям пропавшей девушки. «Вы знали, что Сафрон недавно сделала аборт? Нелегальный аборт?» По их лицам она поняла, что их шокировала не сама информация об аборте. Они были в шоке от того, что ей о нем известно. «Мы знаем об этом, инспектор», — признался Лоуренс. «Она обратилась к нам за помощью. Но каким образом это связано с...» «Сэдди тоже знала об этом», — сказала Ким. Она была очень зла, написала стихотворение на данную тему и попыталась поговорить с сестрой. «Но мы старались, чтобы до нее ничего не дошло», — Ханна зажала рот рукой. «Значит, плохо старались», — ответила ей детектив. Сейчас она совершенно не понимала, как все это может быть связано со смертью беременной девочки 25 лет назад, но что-то подсказывало ей, что такая связь есть. А потом ей в голову пришла неожиданная мысль, и Стоун по очереди оглядела взволнованных родителей Саффи. «Я знаю, куда идти», — внезапно сказала она. Развернувшись, Ким побежала, впервые в жизни моля Бога о том, чтобы она ошиблась.